О, у него классная коллекция. О, Смиты. О, нормально. И это есть ваш хваленый Смитс. Это есть ваш там типа родители инди-рока и альтернативного рока. Это есть ваш Морриси. Лимонов — это Морриси, который бы поехал на Фолкленды защищать Фолкленды. Нет, Лимонов — это Морриси, который в итоге занялся сексом на пляже. Как вы относитесь к банальности? О, банальность нужно защищать. Защищать от кого? Ну, конечно, от группы Смитс. Всем привет! У микрофона Олег Родионов, звукорежиссер подкаста «На репите». В этом выпуске упоминаются такие идеологии, как нацизм и фашизм. Мы осуждаем эти идеологии, как и любые экстремистские убеждения. Всем привет! С вами музыкальный подкаст «На репите» от права полушария интроверта, приложение с гуманитарными лекциями. С вами его постоянные ведущие, я, историк, лектор, музыкант группы «Брысь» Аркадий Романов и мой дорогой коллега из Владивостока Петр Полищук, музыкальный обозреватель, критик и потрясающий автор. Петр, привет! Привет! Но сегодня мы не вдвоем, сегодня мы втроем, причем этот состав у нас уже однажды мелькал в разговоре про такие команды, как The Strokes, Interpol, Scissor Sisters, LCD Sound System, в общем, про Нью-Йорк начала нулевых годов. Мы пригласили человека, который имеет несколько больше в этом компетенции, чем мы с Петром, знаменитого уже нашим слушателем Юрия Юрьевича, также известного как «Делай Ю-Ю». Юрий Юрьевич, привет! Всем привет. Слушай, и сегодня мне очень приятно, что мы обсуждаем именно эту тему, вот именно таким составом, потому что это тот, ну не то чтобы редкий, но не самый для меня типичный случай, когда я очень хорошо разбираюсь в материале и достаточно поверхностно почему-то знаю биографию группы. Мы будем обсуждать артиста, без которого не существовал бы Виктор Робертович Цой в том виде, в каком мы его знаем, не существовали бы десятки, а то и сотни самых известных отечественных, зарубежных инди-рок-групп. Мы будем говорить про команду The Smiths. На удивление, я достаточно плохо ориентируюсь в ее биографии, знаю только какие-то общие вещи, поэтому для меня сегодня этот разговор будет не только разговор, так сказать, где мы что-то обсуждаем, где я какие-то свои хот-тейки заношу, но и разговор познавательный, надеюсь, таким же познавательным он окажется и для наших с вами слушателей. Собственно, первый вопрос я хочу адресовать к Юре, точно так же, как мы это с Петром уже сделали в ходе нашего предыдущего разговора. Именно тебя спросить, как и когда ты услышал Смитс, как ты их полюбил и почему именно эту группу ты захотел обсуждать вот в таком составе с нами? Так, группа Смитс для меня вошла, мне кажется, как в жизни любого русского человека, через сериал «Зачарованные». В начальной доставке сериал «Зачарованные», который транслировался по каналу СТС в начале нулевых, был кавер некой американской группы на песню «How Soon Is Now». Вот, и примерно в это же время, как выходили «Зачарованные» СТС, очень популярная российская группа за рубежом «Тату» выпустила свой кавер на эту же песню «How Soon Is Now». И эта песня мне дико полюбилась, но только вот одно, я не знал, что это группа Смитс, что ее автор Морриси, и что эта группа, ну, наверное, только она может быть сопоставима по своей значимости в Англии вместе с группой The Beatles или группой Oasis. Вот, и только так, собственно, я через эту хаосу узнал. Непосредственно группы Смитс я уже познакомился, когда у меня был интернет. И я помню мое первое знакомство с Смитс, как оно меня обломало. Мне было 14 лет, и я уже тогда слушал такой довольно хороший пласт постпанка услышал. Не только Joy Division, там всякие там низовые группы, типа там Joseph K, Orange Juice, Monochrome Set, Wire. И вот дошло дело до Смитс, я помню, как же меня обломало. Вроде там в тегах указан постпанк, я скачиваю первый альбом, и как же меня обломала первая песня «Real Around the Fountain». Насколько же был квелым и чахлым саунд, насколько же все было медленно, и насколько же был просто гнусавый вокал. И это есть ваш хваленый Смитс, это есть ваш там типа родители инди-рока и альтернативного рока, это есть ваш Морриси. И я не знал, что, оказывается, там есть еще 70 песен Смитс, в 100 раз круче, может, там не все круче, но вот эта песня. Но вот у меня, помню, первое знакомство дико обломало, и уже как-то опосля стал там немножко, не стали там «This Charming Man». Очень сильно понравился этот звук. Хотя он мне уже напоминал немножко такие... Немножко вторичный, потому что я там слушал уже группу «Ацтек Камера», и как раз-таки, когда вот «The Charming Man» появился впервые, люди сравнивали ее с «Ацтек Камера», вот с этой песней. Happy happy, yes. Вот, и как-то вот потихоньку стал немножко принимать Smiths, там, через The Charming Man. В итоге я узнал, что Хаосун узнал вот их песня. И мне больше нравится их такой более роковый материал. А вот перескажу, когда стал фанатом Smiths, это был период, когда, собственно, я уже обратил внимание на тексты. Скажем так, он совпал именно вот у меня с тем периодом жизни, когда экстравертный период сменился интровертным. Грубо говоря, когда у меня схлопнулась социальная жизнь, было лет мне 18-19, я как раз числанулся из университета, был без работы, просто шарал по району, вообще куда-то укатывал на электричках, и как-то куда-то и друзья исчезли, уж извините за эти сентиментальности. И как-то я понял, что просто случайно услышав Смитс, а потом читая тексты, я прекрасно понимал, как она коррелирует с моим образом жизни тогдашним. Вот, в общем, в каком-то степени я осознал себя персонажем этих песен Смитс, таким непонятым большинством, неустроенным в жизни. Работал на работе в книжном магазине. Моя первая работа была устроилась в книжном магазине, чтобы был доступ к читать книжки всякие. Ну вот у меня вот как-то так. У меня было, короче, где-то, наверное, вот 2 года подобного асоциального образа жизни. И, естественно, 2 года было такого фанючения по Смитс, когда ты буквально закапывался в эти песни, изучал все эти отсылки Морриси, когда читал все книжки про Смитс, смотрел все документалки. Вот. Ну, спустя 2 года в итоге у меня социальная жизнь нормализовалась, и как-то я понял, что места Смитс уже в ней нет. Просто периодически иногда до сих пор могу там что-то услышать и как бы вспомнить себя прежнего того. Вот, мне как-то так было. Слушай, интересно, как траектория повторяется, потому что я сам знаю многих людей, кому Смитс не понравились с первого раза, но там вот с какого-то второго, с третьего они их полюбили, и я являюсь таким человеком. Узнай миллениала за 2 секунды, да, я, конечно, узнал о группе The Smiths из фильма «500 дней лета». Смитс? Привет! Я люблю Смитс. Что? Я сказала, что люблю Смитс. И я прям помню, как сейчас, что вот после этой сцены в лифте, да, когда они начинают обсуждать, что там, о, Смитс тоже моя любимая группа, о, у него классная коллекция, помните, как Дюжев, да, в «Жмурках», вот, примерно, наверное, такая должна была быть реакция. О, Смиты. Да-да, о, нормально. Вот, я, конечно, тоже полез в тогда, как бы, конечно, все глубины, да, музыкальные мы познавали с помощью ВКонтакте, и я тогда, помню, вот начал слушать Смитс и тоже обломался, потому что даже сейчас, уже спустя время, когда я могу сказать честно, что мне эта группа очень нравится, я считаю «Real Around the Fontaine» — это один из худших первых треков в истории. То есть вот это вот прям неправильное введение, мне кажется, в альбом, да, неправильное введение в группу, потому что на самом деле, когда начинаются и на первом же альбоме, да, Pretty Girls Make Graves, и уж тем более, когда это все переходит, да, в такие боевики, как там Hand in Glove или What Difference Does It Make? В этот момент ты в группу прям реально влюбляешься. Это вот такой очень бодрый, мощный, сильный как бы рок-н-ролл. Какими бы юмористическими или романтическими там окрасками, да, он не играл. В то же время интересно, какое знакомство с этой группой было у Петра, потому что вот я общаюсь с ним, мне кажется, что он всегда любил и знал The Smiths, но, возможно, это обманчивое ощущение, и ты как бы полюбил эту группу значительно позднее. У тебя с The Smiths какая история? У меня нет, у меня все было прям моментально и в сердечко, как только я их услышал. Я услышал их и увидел одновременно, как и всегда, тут не буду ничего выдумывать мифов ради. Я услышал их и увидел в 7 поколениях рок-н-ролла. Я смотрю, это твоя библия, да, музыкальная прям? Это альма-матер для меня, безусловно, безусловно. И моя тоже, Петя, и моя тоже. Ну, это база, да, и вот как бы... Ну, видишь, ты-то вот, например, узнал о тех же Смитах, да, там, из «Зачарованных», например, как-то рефлексивно, допустим, пришел к группе, хоть и позже. Но я прям впервые узнал и услышал их именно там, потому что «Зачарованных» я не смотрел. И на тату мне было пофиг, я в то время играл в «Соника» и аниме смотрел, когда тату бушевали в мире, если не только в «Соника» играл. Вот. И, ну, значит, для меня «Семь поколений» действительно альма-матер. Для меня абсолютно помрачительно сейчас понимать, что я как бы знаком лично теперь, как бы, ну, даже, можно сказать, товариществую с некоторыми спикерами оттуда, и с их слов я узнавал о таких группах, как The Stone Roses, The Smiths, в частности. И как только я увидел, а там, значит, история начинается с Top of the Pops, да, с их легендарного выступления на Top of the Pops, то есть я узнал о них так же, как о них узнала Британия, по большому счету. И как только я увидел, как только я услышал, я влюбился сразу же, абсолютно, бесповоротно. Я не скажу, что Smiths, типа, моя любимая группа, или когда-то они там были моей любимой группой в той же мере, например, в которой моей любимой группой является The Stone Roses, но они всегда были одной из групп, которую я находил самыми интересными и лучшими. То есть вот как Pulp, например. Pulp для меня не самая любимая группа, но я считаю идеальный бенд своего рода, где какое-то идеальное сцепление всего и вся. Вот Smiths во многих отношениях для меня такая же группа. Ну, я думаю, на этом этапе мы можем начать говорить о том, как группа вообще собралась, и стоит сказать, что это, наверное, вот действительно в России. Ну, понятно, что вот Манчестер — это город-герой музыкальный, да? Но в России, я подозреваю, нету более важных манчестерских групп, ну, для россиян, чем, конечно, Joy Division и Smiths. Поэтому давайте вот начнем оттуда. Как собралась группа, Юра? Прежде чем я скажу, как собралась группа, важно узнать, кто такие вообще Моррис и Джонни Марр. Собственно, без истории Манчестера, без истории ирландской диаспоры в Манчестере невозможно начать разговор о том, что из себя сейчас Смитс представляют. Если вы не против, я немножко углублюсь в конец 50-х годов. Я думаю, вы не против. Конечно. Да, конечно, давай. Как человек, который прочитал, извините, там 100 книжек, блин, сложно, надо куда-то это всунуть. Уж потерпите хотя бы немножко. Короче, год 59-й, в Манчестере обосновалась такая большая семейная диаспора Моррисе. Это огромное количество там братьев, сестер, тетя, дядь. И вот в 59-м году, 22 мая, на свет рождается ребенок Стивен Патрик Моррисе. Его отец, Питер Моррисе, очень такой нетипичный ирландец. Во-первых, он не пьет. Во-первых, он не курит. Во-первых, он никогда не дрался, только разнимал драки. Ты уверен, что он ирландец вообще? Да, я сам был удивлен. То, что там спрашивали его, типа, а ты точно ирландский корень имеешь? Ну, действительно, человек, его там еще и отец не пил никогда. Вот, и вообще был таким, типа, любимцем, особенно у девушек, когда там, допустим, собственно, где познакомился со своей женой, когда он работал на каком-то производстве в Ирландии. К нему часто там на его участок заходили девушки глазки построить, но вот особенно ему больше приглянулась Элизабет, его будущая жена, которая была очень тихая, кроткая, при этом любила Оскара Уайльда. И как-то он нашел в ней родственную душу, и вместе с ней они еще в молодом возрасте, лет 17 было, переехали в Манчестер. Приехали в Манчестер не одни, приехали там со всеми своими там, дядями, тетями, сестрами, братьями. И там, собственно, а уже часть родственников Моррисе была в Манчестере, все прекрасно уживалось, к ним они впервые поселились. Вот. Первым ребенком в семье Моррисе была Жаклин. Это старшая сестра Стивена Патрика Моррисе. И вот очень интересный у них контраст. Жаклин такая родилась такой бой-бабой, очень социальной, всегда отстаивающий свои интересы, не дающий в обиду ни себя, никого. И представьте, вот рождается Стивен Патрик Моррисе, какой-то очень симпатичный, ну, видимо, гены отцовские сработали, но какой-то очень капризный ребенок, какой-то жеманный, и вечно его он задирали на площадке, и всегда бегал к своей старшей сестре: «Сестра, защити, пожалуйста». Да, такой он рос. А, вот еще одно маленькое обстоятельство. Дело в том, что, ну, как вы знаете, в ирландских семьях ирландцы очень, мужчины живут очень мало, ну, опять же, из-за алкоголизма, из-за вот этих вечных драк, из-за ссадин, да, поножовщины. Вот, и то же самое не обошло Моррисе, потому что там отец его не пил, дед его не пил, они жили хорошо, но очень мало мужей, мужчин было в этой диаспоре Моррисе. И в основном рос в окружении женщин. Эти женщины во многом как бы и формировали вообще его личность. Например, через старшую сестру он очень полюбил поп-музыку. Тогда это был, помните, конец 50-х, начало 60-х годов. Моррис еще был маленький, это была такая добитловская эпоха. Но были свои кумиры, были свои герои у этого времени. Например, первым его героем был такой человек Джонни Рэй. Это был каким-то вроде британским ответом на Элвиса, но только если Элвис был очень таким сексапильным, таким витальным, был, ну, по-настоящему олицетворение рок-н-ролла, Джонни Рэй был полной противоположностью. Джонни Рэй был как раз-таки певец так называемого мизераблизма, певец отчуждений, певец страданий. Все его песни как в духе там типа «Я плакал всю ночь», типа «Ах, ты ушла, я готов покончить с собой». Вот, и это было популярно в Англии. Это был такой английский Элвис. Видимо, был более как-то созвучен тогдашним, видимо, настроением, этому английскому характеру. И тогда еще, помните, в добитловскую эпоху была такая куча приятных эстрадных артисток. В Америке это всякие Мартен Ванделас, The Cookies, гел-группы. то, что потом нашло название Brill Building, да, это такие, то, что Фил Спектор продюсировал, да, то есть стены звука, огромные оркестры и девушки, поющие там в три голоса обычно, про какие-то тоже подростковые проблемы. Мы можем прямо сейчас поставить песню Be My Baby Now, к примеру, The Ronettes, да, или And Then He Kissed Me, то есть Crystals, Ronettes, ну, потрясающие на самом деле ансамбли. Я, кстати, да, тоже слышу вот отголоски этого мелодизма в группе The Smiths, хотя, безусловно, пропущенную все равно через британский, так скажем, через британский голос. Ну, давайте сейчас американок послушаем чуть-чуть. Вот, и, например, впоследствии была еще любимая группа Cookies, у которой была песня I Want a Boy on My Birthday. И, как ни удивительно, именно самая первая запись Смитс, Джонни и Морриси, это был кавер на вот эту гел-группу Cookies, I Want to Be For My Birthday. Слушаем этот записанный на крысиную задницу демо-версию. Вот, и даже когда уже Битлы и Роллинг Стоунс стали покорять чарты, всякие Kings, Морриси все еще держался, скажем так, рекорд-коллекции своей сестры. Он очень, ну, потому что сестра уже это весь рок-н-ролл особенно приняла, а он все еще держался от этих каких-то гел-групп, каких-то вот этих печальных крунеров. И надо еще сказать такую штуку, что Битлз, это же, по сути, вот когда Битлз пришли на британскую сцену, они стали как раз-таки выразителями именно вот этих подростковых дум, чаяний, рвений. До Битлз подобные... Причем не просто каких-то общих, а вот именно там, допустим, они были рабочие ребята с севера, и до Beatles было такое направление, не музыкальное, а, скорее всего, в литературе, называлось Young Angry Men, рассерженные молодые люди. Послевоенное поколение северных ребят, таких молодых, они писали пьесы, пьесы про жизнь такую рабочего класса Англии, жизнь неустроенную, жизнь печальную. Были они очень колоритные, эти пьесы, поскольку, как мы знаем, никто лучше северного пролетария не умеет материться, уж я знаю, про братьев Галлахеров, да, и ругаться так. Ну, конечно, там не матерились в пьесах, но речи очень были такие прям яркие, ругательства сочные. И все это нашло отклик и тоже в сердцах любителей британского театра. Такие люди, как Шила Дилейни, такие люди, как Алан Витлоу, Кит Уотерхаус, они были тоже героями Морриси, особенно Шила Дилейни, чья пьеса «Вкус меда», она была тоже из Солфорда, из того же места, где Смитс родились. Она написала в 59-м году вот этот «Вкус меда», про, по сути, пьесу про беременного подростка, за которым ухаживал друг, такой же маленький. За ребенка он не ответственен, он просто был как такой опекун. Вот, это была главная героиня вообще Морриси, потому что, как он сам говорил, 50% почему я пишу тексты эти, это спасибо Шила Дилейни и песня «Вкус меда». И так оказывается, правда, да, вот, например, есть песня «This night has opened my eyes». Это как раз-таки полное переложение пьесы «Вкус меда» Шила Дилейни в рамках песни. Очень блистательная. До него, до Морриси, эту пьесу пытался переложить Пол Маккартни в двух песнях «Битлз». Первая песня называлась «A Taste of Honey». A taste of honey. A taste of honey. Но это уже готовая песня. Это песня не Пола Маккартни. Это тоже песня звучала на бродвейском такой театральной версии «Вкуса меда». А песня «You Mother Should Know» 1967 года. Это уже попытка как раз-таки что-то вроде наставления. Это и Джо, персонаж пьесы. Ну, это такая сочувственная песня в ее адрес. Короче, вот это все такое сформировало большой внутренний мир Морриси, что станет впоследствии уже частью творчества Смитс, мифа Смитс. И давайте сейчас немножко о другом поговорим про школу. Дело в том, что жизнь Морриси поделилась где-то буквально на две части. Это где-то было, когда ему 11 лет. Вы знаете, что в Англии есть такой экзамен, называется 11+. Это когда младшая школа, да, это экзамены, которые дают после младшей школы. Если ты эти экзамены сдаешь успешно, то ты имеешь право выбрать себе следующую школу, который будет уже более такого узконаправленного изучения. Вот. И как раз-таки Морриси повезло попасть в младшую школу очень хорошую, там, где его странности принимали. Так, например, там детишки спокойно могли ставить пьесы, где Морриси блистал, почему он там импровизировал. Все тогда восхищались маленьким Морриси. Особенно говорили, что типа, когда какие-то особо плаксивые стишки или рассказы читала учительница литературы, Морис не стеснялся своих слез, его все понимали. Вот. Или там таскали свои любимые пластинки на какие-то маленькие дискотечки. Вот. Короче, там Морис, собственно, проявил себя именно уже как там маленький писатель, как маленький актер, как маленький перформер. Вот. Но случилось страшное. Он завалил эти экзамены 11+, после этого, и поступил в самую обычную общеобразовательную школу по соседству. А школа эта была только для мальчиков. Вот. Мальчиков непростых, мальчиков простых там совершенно семей. И уже в первый же день буквально ему дают пендель за то, что у него сумка была очень странная. Мама сшила из ее из старых джинс. Говорит, что это такое? Что у тебя за голосок? Рождение оригинал Эмма. Вот именно, ну как все Смит же называют, как раз-таки оригинальная Эмма, вот да. И вот это как раз-таки очень сильно плохо повлияло на Морис, поскольку он становится уже совсем замкнутым, его капризы не понимают там, естественно, все это уж такие воспринимается. И только пару фактов, из-за чего там его не затравили совсем уже, это то, что из прошлой школы, где он был, и из тех дворов, где он рос, уже были мальчики, которые не давали его в обиду. Вот. И второе, что Морис сам занимался легкой атлетикой, он был отличный бегун. Вот. Это тоже каким-то образом поощрялось. Из-за этого, как бы, его мальчики особо и не били, и не унижали. Вот. В итоге, вот как раз-таки вот вчера смотрел репортаж BBC 85-го года, где Морис гуляет по своим детским вот этим местам Манчестера, проходит первую школу, вот эту, которую вот начально... С какой теплотой он отзывается? Он реально входит в школу, там и старый директор все еще, и старая учительница, вот они открывают фотоальбом, какой он там счастливый. И проходит мимо вот этой второй школы, школы Святой Мэри, где одни мальчики учились, где его унижали. И только там одна фраза была: Not recommended. Вот. Это вызвало очень такой сильный скандал в таком Министерстве образования Манчестера, потому что как раз-таки тогда, в 85-м году, вышел альбом Meet Us Murder, и первая песня Headmaster Ritual. Начинал со слов «Belligerent ghouls run Manchester schools». Ну, просто можно так, если уж с моим плохим английским перевести, что какие-то откровенные уроды управляют манчестерскими школами. Это как раз-таки headmaster ritual, так называемый. Это как раз-таки это headmaster-директор, насколько я понимаю. Это речь директора перед выпускниками. Вся суть тогдашней директорской речи, тогдашней школы Святой Мэри, где учился, была вовсе не то, чтобы дать какое-то образование, как-то развить какие-то навыки у мальчиков, а просто подчиняться. В школе была система жуткости наказаний и порок. Даже такой покладистый, тихий ученик, как Морис, ее не избежал, тоже пару раз попадал под эту порку ремнем. Ну, я думаю, все наши соотечественники, даже если не фанаты The Smiths, да, они помнят фильм The Wall, Pink Floyd, да, и, собственно, сцену из английской школы, да, с телесными наказаниями. Это послевоенная Англия, с муштрой какой-то такой околоармейской. Ну, и в целом, кто там, да, чуть-чуть шарит за английскую культуру, примерно представляет, как это все могло выглядеть. Причем я понимаю, что песня вообще не об этом, но ты вот рассказываешь, я вспомнил про как раз последнюю композицию с дебютника «Suffer Little Children», да? То есть песня не об этом, но вот кажется, что Морриси тоже пострадал несколько от этой всей школьной системы. И опять же, цитируя песню «Oh, Manchester, so much to answer for». Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркадий согласен с этим. «The Wall» — прекрасный образец. Я дам еще один более такой показательный образец, который как раз снял в 69-м году. Это шедевр британского кинематографа. Фильм называется «Кес». О, да. Где как раз-таки показывается эта рабочая школа Севера. Особенно вот выделялся своим садизмом учитель физкультуры, который был такой же садист, и у Морис, на самом деле. Морис тоже вспоминает себе биографию очень плохо. И потому что его любимым, там, излюбленным, допустим, ритуалом было просто поставить мальчика в шеренгу, особенно медленных просто он расстреливал мечом, просто тогда отрабатывал свои. Там был, например, еще такой трудовик, боксер, неудачный из Северной Ирландии, который спокойно, если ему не нравился ученик, вокруг него просто так размахивал кулаками, бой все не устраивал, и Морис даже попал, блин. И еще более, короче, полный, извините, будем это называть. Посмотрите, да, Кена Лоуча, вот он как режиссер все эти вопросы поднимал, мне кажется, дико интересно будет. Не сильно известный в России режиссер Кен Лоуч, вот посмотрите потом фильмы его. Да-да-да, вообще можно посмотреть его другие прекрасные фильмы. В Англии он, конечно, икона, как и Линдси Андерсон. Что хочу еще советовать по поводу «Suffer Little Children». Вообще, да, тема детей, она и до сих пор, вот Морис 66, он до сих пор поет песню про свое детство, и как бы и не вышел как бы из этого, да, формата, знаете, как будто он еще уже не подросток, но еще как бы не взрослый человек. Он все такой еще какой-то Питер Пен, и, видимо, этому, это такой прям источник большого вдохновения, текста и какой-то именно что творческой такой долгой жизни. Это вот вечная тема. Известно, что это дает ему вечно молодую фан-базу, потому что его тексты там отзывается всех поколений, даже тут зумеров отзывается, и на концерты Морти до сих пор ходят какие-то школьники, и там я вот сейчас тоже по Белграду хожу, спокойно сербские там девчонки-мальчишки в майках Смитс ходят, и это нормально. То есть это вечная тема, да. Школу он заканчивает, но прерывает свое обучение, в итоге решает закончить вечернюю школу, там получить свои там оценки, получает. И как раз-таки вот в период с 76 года по 82 год, собственно, период, когда он школу заканчивает, и период, когда он встречается с Джонни Маршем Смитс, это период такого просто какого-то бездны. Это бездна отчаяния, без успешных попыток встроиться в общество, найти работу. Ничего не удается, поскольку он дальше больше месяца не работает. Работа вызывает у него жуткую депрессию, вообще отсутствие желания жить. Неудачные попытки попасть в чужую группу, стать звездой. Это есть там, есть более-менее удачная попытка в группе Nosebleeds. Это первая его панк-группа, для которой он написал такой первые панк-песни, типа I'm Ready for Electric Chair, Peppermint World. Но он там тоже дает всего лишь два выступления. Его там замечают местные газеты, говорят, что ну, в этом мальчике что-то есть. Но дальше опять не идет. Он опять уходит в свой дом, читает свои любимые пьесы Оскара Уайльда, слушает свою старую музыку. И работает музыкальным критиком еще при этом, надо заметить. Так, чисто для галочки. Кстати, обратите внимание, что Морриси — это в чем-то, да, Оскар Уайльд 20 века. Почему? Тоже ирландец, но который известен всем как все-таки английский автор, да, британский автор. Значит, и сочетание иронии и при этом красоты, только там в одном случае в литературе, в другом в музыке, и тоже бэкграунд как человека, который известен не только как автор художественных, но и нон-фикшн, да, произведений, ну, там, в случае Уайльда, критик как художник, да, к примеру, вот эссе, я всем рекомендую просто прочитать, мне кажется, что, конечно, Морриси усвоил все эти уроки. Да-да-да, особенно это видно в его интервью, потому что были абсолютно по вальдовскому типу. Уайльд, как известно, очень любил так говорить афоризмами, и скажем так, когда ему вкидывает какую-то фразу собеседник, он переворачивает ее наизнанку и делает у него такой очень интересный парадокс, парадокс-афоризм, да, сам может себя противоречить, и как бы, да, это может быть что угодно, не могу сейчас специфицировать конкретный пример, потому что я не Оскар Уайльд, и нет, не надо. Юрий, мы здесь никто не Оскар Уайльд. Да-да-да. Но у Морриси есть, вот мне пришла в голову цитата, выстроена по подобному плану, когда что-то у него там спросили, значит, как вы относитесь к банальности? О, банальность нужно защищать. Они спрашивают, защищать от кого? Ну, конечно, от группы Смитс. Да-да-да. Ну, слушай, это блестяще. Как раз-таки вот этот период свой, как раз-таки вот эти 6 лет без времени, когда вот он мытарствовал по жизни, еще Джонни не встретил, мне как раз-таки этот период был на самом деле не бесполезный, поскольку, как и многие хорошие художники, как, например, как Джарвис Кокер, который тоже поставился очень поздно, ну, и Морриси в 23 года поставился, Джарвис Кокер вообще в 32, он время не терял, он как раз-таки пытался тренировать в себе поп-звезду. И вот это красноречие, вот это все, он пел перед зеркалом, он уже давал такие невидимые интервью, что называется, да, и уже когда Смитс буквально первый альбом выпускали, он уже был как готовый солдат. Журналист особо даже делать ничего не надо было. Он был идеальный просто персонаж для прессы, а Британия живет таблоидами. И как раз-таки, мне кажется, вот этот успех первого альбома дебютного The Smiths во многом, при том, что ребята были подписаны на независимый лейбл, инди-лейбл Rough Trade, обязаны как раз-таки то, что Морриси очень любил раздавать интервью, у него любили очень... И он был просто героем интервью, просто гением интервью. И он, собственно, еще умел из ничего сделать скандал. И вот опять же, да, вот эти противоречивые вещи вкидывать, там, даже про расы впоследствии, да, какой-то манчестерский такой гонор, он в себе это еще как-то тоже пестовал как-то, но еще было помножено его такое обаяние человека, который как будто бы, естественно, рабочий класс, но по своим манерам это какой-то такой, скорее всего, английский южный драматург. Помимо того, что я сейчас говорил, что литература, поэзия, это понятно, гел-группа, понятно, давайте не забывать, что он был президентом манчестерского фан-клуба New York Dolls. Как раз-таки подростковость Морриси совпала с периодом глэма, но он отвергал глэм, который вот был, слушали британские мальчишки, а именно Slade, Mudd, Sweet, то есть такая как бы раскрашенные длинноволосые мужики в латексе, но при этом исполняет очень жесткую такую крутую музыку «I'm a leader of the gang». Да, или Hellraiser, что-нибудь такое. А он любил как раз-таки этот арт-сторону. Он любил Дэвида Боу, естественно. Он любил американский аналог Дэвида Боу, который так и не взлетел, Джо Брайт. Но особенно сильно ему вкатил, естественно, «Нью-Йорк Доллс». «Нью-Йорк Доллс», который он увидел впервые на «Old Grey Whistle Test» по BBC в 1973 году. Просто эти мужики в мейкапе, в длинных волосах, при этом как бы у них была какая-то вот именно, что называется, гэнг-менталити, они были бандой, при том, что все были раскрашены под баб. Но это Моррис особенно запал в душу, и на самом деле настолько, что как раз-таки где-то в конце 70-х, начале 80-х ему поступает предложение от одного книжного издательства: «Напиши, пожалуйста, про «Нью-Йорк Доллс». Ты так хорошо о них писал во всякие журналы, Melody Maker и New Musical Express, то тебе закажем такую маленькую книжку, буклет». Он написал, и этот буклет потом, собственно, и стал причиной, почему Джонни Марр заинтересовался Моррисе. Как раз-таки, когда Джонни маленький, такой тоже ирландец, но при этом полный противоположность Моррисе, бойкий такой, уже, блин, три группы были позади, несмотря на свой там юный возраст, 19 лет, очень такой предприимчивый, всеобщий друг. И как раз-таки он искал хорошего вокалиста. Все ему как-то не везло с нормальным вокалистом, потому что манчестерские пацаны как-то не шли на роль поп-звезды, а он хотел стать поп-звездой. Он хотел быть именно создать такую группу, которая покорит весь Манчестер, а потом весь мир. И как-то Джо Мосс, его наставник, начальник магазина, где он работал, магазин в основном торговался всяким там этим секонд-хендом, этим трепьем из Парижа, будь то пластинки Rolling Stones, бутлеги, плакаты. Вот. И Джонни говорит: пожалуйста, познакомьте меня с этим Моррисе. Вот. И как раз-таки можем, да, перейти уже к 82-му году. Порог дома Моррисе, стучится к нему в дверь Джонни Марр. Стучится, кстати, не один, согласно легенде. Помните знакомство, я помню, ваш прекрасный подкаст про Black Sabbath, как пришли к Оззи Осборну, Томми Айоми и, по-моему, Билл Уордс? Да, я вот, ты не поверишь, у меня сейчас эта ассоциация в голове возникла как раз. Да, когда Уордс и Айоми зашли, собственно, к Озику. Ага. Ассоциация неспроста, потому что все-таки история вымерла другого человека, потому что Джонни пришел-то не один. Потому что, как в фильме, помните, «English is mine», в итоге там он стоял один у порога. На самом деле он был не один, у него был друг Стивен Помфрит, который, собственно, этого Моррисе знал и знал адрес этого дома, собственно, он привел этого. И Стивен Помфрит был, по сути, первый гитарист, был ритм-гитарист The Smiths. Mm. Вот, ну, в принципе, он особо там ничего не значил, кроме того, что благодаря этому человеку они записали свои какие-то первые демки, потому что он работал в студии. Но Стивен все-таки был человеком уже женат, мы имели дети, поэтому он как-то Смитс как-то не встраивался. Ну и был довольно посредственным гитаристом, хотя он без него тоже там для Смитс, мне кажется, так же быстро бы не взлетели бы. Я, конечно, понимаю, что наши старые слушатели уже задолбались слушать про Маргарет Тэтчер, потому что просто раз за разом мы рассказываем про британские группы, и постоянно мы попадаем в эти 80-е, либо это то, чем закончились 70-е, либо это то, что было перед 90-ми, и вот всегда надо про Тэтчер рассказывать, но здесь без этого нам не обойтись. Действительно, 80-е и в Америке, и в Великобритании стали эпохой неолиберализма в экономике и консерватизма во внутренней политике, причем важно понимать, что несмотря на номинальную принадлежность Маргарет Тэтчер к консервативной партии, несмотря на то, что мы привыкли, ну, консерваторы, это, наверное, правые, там, либористы, да, это левые, безусловно, большое количество творчески активных людей в Великобритании за экзотическими и редкими исключениями Тэтчер ненавидели. Потому что какую бы там экономическую политику не проводила премьер-министр Великобритании, ее можно по-разному оценивать, да, до сих пор люди спорят, насколько это было там правильно, неправильно, эффективно, неэффективно. С культурной точки зрения, что эпоха тэтчеризма, что эпоха Рейгана в Америке, это, конечно, эпоха культурной реакции. То есть, когда все те прогрессивные, по-своему предвосхитившие время культурные достижения прошлого, в частности, там, рок-н-ролльные, да, так называемые революции, психоделической революции, как угодно, 60-х, 70-х годов, они не только ушли в никуда, не только некая такая культурная революция, если можно выразиться, пошла на спад, появился еще и некий такой запрос на обслуживание обывателя, да, на нормальность, на закостенелость, зашоренность и культурных, и музыкальных в узком смысле взглядов. Поэтому любую, на самом деле, музыкальную фигуру 80-х, да, любое явление той поры нужно вот сопоставлять с тем контекстом, который существовал. Группа Смитс существовала в эпоху очень раздражающего молодежь консерватизма. Причем консерватизма вот такого спорного, нездорового, который уже тогда, в тот момент, подвергался и нападкам, и критике, где-то тихой, где-то громкой. То есть вот в этом смысле еще, Юр, будет интересно услышать не только о том, как Моррис и Марр собственно говоря, образовали группу Смитс, но и как, на твой взгляд, вот в контексте вот этой тэтчеровской, консервативной Британии 80-х звучала эта группа? Она была ей в контрапункте, да, она ей как бы протестовала этому времени, или она стала его своеобразным саундтреком? Вот как бы ты об этом рассказал? Скажу такую очень забавную временную перемычку, есть такая. Дело в том, что как раз-таки период существования Смитс, а именно с 82-й, вообще 83-й, когда считается за первые концерты, с 83 по 87-й, это как раз-таки совпадает со вторым сроком Маргарет Тэтчер. Это самый кровожадный, самый как раз-таки такой отвратительный период Тэтчер, особенно для севера Англии, потому что все началось с так называемой маленькой победоносной войны на Фолклендских островах. Журнал вышел с заголовком «Empire Strikes Back», «Империя наносит ответный удар», то есть и отсылка к «Звездным войнам», и, собственно, да, к тому, что Великобритания, как в старом добром 19 веке, воюет где-то на островах в колониях. Да, у людей, скажем так, более-менее интеллигентных, понимающих, это, естественно, военщина не отзывается в сердцах. По-моему, единственный вообще артист, который поддержал Фолклендские острова нападение, это Маркус Смит, другой манчестерский поэт, но оставим это, у него там свои были какие-то, но да, это совершенно Моррисе тоже это претит, и 83-й год, это, в первую очередь, пошла нападки на как раз-таки закрытие шахт. Начиналась такая эпоха приватизации. Пошла волна большой безработицы, особенно шахтеры, да, вот лишали своих работ, закрывались предприятия, приватизировалась даже железная дорога, вот, и как раз-таки и самое хреновое, пошли уже новости, что будут урезать социальные пособия для безработных. И Моррисе, который к тому это был как раз-таки профессиональный и безработный, для него это было как раз-таки личной нападкой. Если помните строчки «Still ill», «I decree today what life is simply taking and not giving. England is mine and owes me a living». То есть Англия моя, она задолжала мне денег. Вот. И как раз-таки во многом люди сравнивают эту фразу какой-то нападок именно к Тэтчер, который урезает социальные пособия. Вот. И во многом почему, кстати, мне кажется, Моррисе добился такого большого уважения со стороны своих северных слушателей из простого, как раз-таки то, что он не стеснялся нападать на Тэтчер, собственно, главный, да, красная тряпка рабочего класса Англии в 70-х годов, и на королеву. Ну, королева-то, ладно, ясно с ней, это отдельный разговор. И вообще, если помните, в 86-м году альбом «Queen is Dead» изначально должен был называться «Margaret on Guillotine». Ну, да-да-да. Но все его отговорили от этого заголовка, просто потому что, да, в итоге Моррисе пошел уже через два года, что называется, в разрез. Сольную песню сделал. Да, он сделал песню на своем первом альбоме «Viva Hate», и в итоге им заинтересовал Скотланд-Ярд. И постоянно вызывал его на допрос. Да, то есть только представьте, что было бы, если бы Моррисе реально назвал бы альбом «Смитс» таким образом. Одно дело еще песня, но целый альбом, тем более альбом «Queen is Dead», как мы знаем, по итогу стал главным альбомом группы. И вот просто представьте, это было бы, ну не знаю, мне кажется, какое-то карьерное самоубийство, хотя карьера, наверное, не совсем подходящее слово для описания пути Смитс. Но мне кажется, у него были бы просто, ну, катастрофичные последствия. Ну, как говорится, мы все лед под ногами констебля. Короче, вот, хочется уже сказать, чем же он так, Моррис, отличался от других. Да, было много критиков Тэтчер среди левого фланга. Естественно, если помните, такой была организация Red Wedge, в том числе, где состояли The Smiths. Red Wedge — это такой левый фланг молодежи, который был организован левым певцом, фолк-панком Билли Брэгом и Полом Уэллером, вокалистом The Jam. Тоже были важные такие фигуры музыкального рабочего класса. Вот, и в том числе и Смитс присоединились к ним. И, но в отличие от них, где просто были какие-то нападки в интервью, Моррисе по своей, конечно, на самом деле дурости, не сколько такой какой-то там, типа, слабоумие, отвага, и вот этой своей Оскар Вальдовски, что он любил какие-то там заголовок погромче, да, это ему нужно было, он стеснялся прям буквально изъявлять желание убить, умертвить Маргарет Тэтчер или королеву. И когда случился в 83 году теракт, первый такой как раз-таки покушение на убийство Маргарет Тэтчер в одном из отелей, я думаю, Аркадий знает это. Я не помню, Аркадий, ты помнишь такое? Да-да-да, конечно, было дело. Ну, это, кстати, надо сказать, подняло ее рейтинг очень сильно. Очень сильно, как вот недавно, там, помните, перед выборами Трампа тоже у него там стрельнули там кто-то, и все, там сразу рейтинги поползли наверх. То же самое было с Маргарет Тэтчер. Да. Что говорит Моррисе буквально потом в следующей заголовке. Ох, как жалко, что бомба... Ну, что как жалко, что бомба не взорвалась. Единственная там проблема то, что... Как какой дебильный, какой дурак был этот сапер, который, блин, положил не туда бомбу. Вот, и, естественно, все, там, естественно, начались уже допросы полиции. Его Ralph Trade всячески, конечно, как что называется, оберегал, оправдывал юриста Смитса. Этого, конечно, это просто, наверное, главная боль Морриса была от его высказывания. И вот как раз-таки, да, в чем еще как раз-таки Смитс отличались от тогдашнего поп-мейнстрима, это Duran Duran, это Шпандау Балет. Ну и в конце концов главная группа, хотя я к ней отношусь хорошо, но главная группа британской буржуазии Tears for Fears, да, как бы, то есть вообще максимально противоположная по, так сказать, смыслу и по какому-то, общему вайбу, который там есть. Да-да, причем, смотри, Tears for Fears, та же, как вот очень, да, уникальная группа, которая тоже, ну, каких-то... Она как раз-таки из юга Англии, города Бат, и такие два подростка upper-middle-класса, которые буквально за короткое время стали мировыми звездами. Какие-то гимноподобные стадионные песни стали писать, но в основном типа «Everybody rule the world». Что, конечно, not everybody rule the world, что Морриси вам возразит. Так вот, что собой являли Duran Duran и группа Шпандау Балет? На самом деле, это были ребята все тоже из какого-то рабочего класса, но они воспользовались этой идеей, что вот ветер времени дует в нужную сторону, что мы сейчас теперь новая буржуазия, и все станем скоро middle-классом. И как раз-таки они олицетворяли, это был какой-то хороший... Хорошая картинка, такая неоконсервативная или неолиберальная, как это называется, короче, новой капиталистической Англии, что вот ребята с низов могут подняться, а что они для делают? Да просто наслаждаются жизнью, кидают деньги, встречаются с моделями, поют песни, сахарные песни о любви. И, естественно, это никак не очень коррелировало с интересами, скажем так, угнетенных народов Севера. Вот. И, конечно, Смитс были не единственными, что называется, людьми, которые воспевали Север, как-то предлагали ему какой-то жилетку для плачения и для чего-то еще. Но Смитс были самыми яркими, из-за того, что они попали в поп-мейнстрим. И в чем их ценность? Морриси прекрасно понимал, как работают СМИ. Он тоже преследовал идею стать группой номер один в Англии и через эти журналы проповедовать свои идеи как раз-таки. И как раз-таки вот эти идеи, которые шли абсолютно разрез с нынешней политикой, с нынешним образом мышления молодежи Англии, именно тех, кто вот эти нувориши, которые пытаются как-то заработать и адаптироваться под новые условия, этой новой капиталистической Англии, он был против, что все-таки есть какая-то вот эта северная гордость, что вот, да, кстати, это вот мы, как сказать, не надо нас лишать работы. Да, мы работаем много, зарабатываем мало, но за это мало и держимся. Ну вот тут хочется добавить и, наверное, даже перейти к обсуждению песен, потому что интересно то, что ты сказал о вот связях, значит, Морриса, Мара и Смитс как бы с левым крылом, потому что, конечно, если копать именно в песне Морриса, и в частности с первого альбома The Smiths, например, в Charming Man того же самого, то мы обнаружим, что по большому счету претензия Морриса как бы к неолиберализму, она не сказать, что левого характера. То есть вот существует, да, такое представление, мол, Моррис во времена Смитс был леваком, а потом поправел и стал прям, ну, таким, ну, не прям ультраправым, но очень-очень правым. Но мне кажется, это не совсем верно, потому что, на самом деле, если копаться в интервью и в хронике Смитс, то и в середине 80-х к ним тоже уже докапывались, но так, скромно, потому что все-таки видели в нем очень яркого, очень такого эпатажного и импозантного противника Тэтчера, естественно, как бы, ну, угнетенным нужен свой голос. Но при том Морриса не сказать, что так уж прям хотел быть голосом угнетенных, да, то есть его вот такая позиция working class hero, мне не кажется, что привлекала, потому что, ну, она как бы обязывает к определенному, во-первых, наверное, к определенной ритуальности, то есть к тому, что ты вот выступаешь за то-то, то-то, против того-то, того-то, да, ну, а, значит, очевидно, такая бунтарская душа Морриса, она противилась подобным категориям, и если как бы вот реально разбираться в его песнях, то станет ясно, что, ну, как бы, скажем, главная претензия Морриса к неолиберализму — это не претензия с левой стороны, а это такое отрицание неолиберализмом фундаментальной трагичности чувственного опыта, да, то есть сведение всего и вся к буржуазному счастью и соответственно, ну, как бы к слишком очевидным черно-белым категориям. То есть то, что Морриси критикует тэтчеровский консерватизм, еще не значит, что он топит за буржуазный прогрессивизм, скажем так. Ну, или даже просто за прогрессивизм левого толка. Не обязательно буржуазный. Так что, как бы его поэтика, она во многом контрпросвещенческая. То есть Морриси не хочет какого-то там универсального общества, где все будут равны. Ну, и по Мозу, да, по Морриси одинаково. Как, например, там Йен Браун потом что-то подобное желал. И, соответственно, он не хочет, чтобы какие-то экзистенциальные различия были сведены к способу потребления. Нет, он хочет вместо этого какой-то видеть такой мир эротичного андеграунда в духе, не знаю, битников, наверное. То есть он старается избежать как бы рыночной утопии и пытается находить все новые и новые виды красоты. То есть как бы если мы послушаем ту же самую песню «Charming Man», то мы услышим, что несмотря на вот эту обездоленность главного героя, я напоминаю там по сюжету песни, значит, юноша с проколотым велосипедом, его подбирает какой-то мужик на тачке, подвозит его и, значит, как-то там говорит, значит, как, ну что же это за несчастье такое, что вот такой юноша не может там на вечеринку, грубо говоря, сходить, да, и как нормально домой добраться. Вот, ну, то есть понятно, что это социальная драма и классовая. И Морриси не сказать, что здесь какую-то включает риторику, что называется, ну, такую левацкую, значит, антибуржуазную. То есть в положении вот этого юного пролетария он видит не только причины для того, чтобы бросить вызов Тэтчер, скажем так, но и видит и просто какую-то красоту вот даже посреди всего этого мрака. И к этому можно по-разному относиться. Можно даже оспорить это утверждение. Но тем не менее. И в этом смысле понятно, что Морриси никогда не хотел, вот с чего я начал, никогда не хотел быть голосом рабочего класса, пресловутым working class hero, потому что он всегда старался как бы, ну, одновременно быть, значит, голосом угнетенных и одновременно как бы возвыситься и над ними, и над тэтчеровским миром, то есть быть такой белой вороной для всех, то есть быть как бы за определенный слой населения людей, но на своих основаниях, и ну, абсолютно точно быть против тэтчеровской Британии. Да, я согласен с тобой, Петя. Очень хочется еще добавить к тому, что очень ошибочно, не то что ошибочно, на самом деле не ошибочно, а частенько такие журналисты называют, в том числе, Морриси поэтом рабочего класса, голосом рабочего класса, с чем сам Морриси, наверное, точно будет не согласен, а еще сильно будет не согласен реальный голос рабочего класса Марка Смит, который однажды сказал про Морриси. Знаете, его называют типа, поэт улицы Манчестера, но что-то я ни разу не видел на улицах Манчестера. Он просто, ну, поскольку все время дома сидел. Вот, и как раз-таки вот хочется, очень сильно хочется, во-первых, отослать вас, мои дорогие слушатели, к статье Петя Полищука, зайдите сейчас на вот, телеграм-канал Field of Pikes, и там в поисковике быть в бете антигерой рабочего класса. Это самый такой, что называется, емкий, извините, разбор как раз-таки, кто такой Марк Смит и чем он важен для Манчестера и вообще для Британии и в целом для постпанка и панка. Вот, и как раз-таки две методологии. Два человека вышли из низов. Допустим, Смит и The Fall, коротко. Марк Смит говорит голосом рабочего класса и поет от опыта рабочего класса, но он пытается вот этот свой сервис Манчестера как-то облагородить новыми красками. Для этого он там использует, допустим, это всякие там Лавкрафт, какие-то вот эти какие-то потусторонние силы, которые населяют Манчестер. Помните песню «Люцифер over Lancashire»? Вот, он использует какие-то там, не знаю, комиксы, использует, например, какие-то еще, скажем так, ну, вещества, расширяющие сознание, которые дают им какой-то новый вот этот поток, и этот поток сознания, где сочетаются как раз-таки вот эти серые мануфактуры Манчестера, вот эти серое копченое небо, при этом там летают какие-то гоблины, летают какие-то люциферы, и там на футбольных полях возникают какие-то войны. Это как раз-таки говорит о том, что Марк Смит говорит, что будучи даже вот внизу, можно свой опыт, можно свою жизнь вокруг себя как-то, реальность вокруг себя преобразовать. Да, пускай, конечно, не такими радикальными методами, которые в итоге свели Марка Смита в могилу в 60 лет, и когда он выглядел, что там лет на 1060. Вот. Что делает Морриси? Другой его подход. Он в этом плане, конечно, рабочий класс, но он фланер рабочего класса. Он тот, кто в основном смотрит на мир из окна своей спальни. Он тот, кто, скорее всего, видит мир, там, уткнувшись, как этот какой-нибудь такой интроверт на дискотеке, кто в углу уткнулся, стоит со стаканом и не может никому подойти и заговорить. Он вечный наблюдатель. И особенно, что не любил Марка Смита, а что часто использовал Морриси, это как раз какое-то ню-ню-ню, скажем так, какие-то вот, какой-то сантимент именно иметь к этому рабочему классу, к обездоленным, что обездоленные сами себе на самом деле не хотят. Во многом они сильно суровые мужчины. Вот, и если Марк Смит поет про суровых мужчин, что, типа, мы с ними идем куда-то на дело, допустим, грубо говоря, то Морриси поет: «Ох, эти мальчишки, эти там крепкие мальчишки». Он сочет, мне кажется, просто потому, что они красиво выглядят, поскольку это жизнь устроенная. Там мальчишка толкала, там просто зачем они занимались спортом, футболом, выглядят они атлетично, они были в бандах, они ходили на дело, и это как-то отражалось. Ну, на внешности это отражается, они более такие суровые, сексуальные, естественно, это сексапильность, наверное, что называется, дьявольская такая. Вот, он их оправдывает. Особенно смешно в песне «Sweet and Tender Hooligan». Где Морриси в таком выступает адвокатом на суде, где судит такого мальчишку из рабочего класса, который задушил старуху в постели, и оправдывает, типа, а что вы хотели, старуха все равно умрет, а этот мальчик еще будет там, типа, жить, еще будет светить, короче, вот. Это мы сейчас разобрали аспект песен Морриси и Смитса, очень важный, который до сих пор использует этот троп, что рабочий класс его песен, скорее всего, как объект какого-то вожделения. В том числе вот. Да, вероятнее всего так и есть. Да, это вот очень хороший предлог, чтобы, значит, как-то вот, наверное, подытожить, мне кажется, разговор о Морриси как о текстовике и о таком эстете, который смотрит на мир как на некоторое сырье, да, мне кажется, при всей эмпатии к рабочему классу, при всей ненависти к Тэтчер. Для него это, по сути дела, все сырье. И вот есть такой, значит, замечательный совершенно в Телеграме канал, «Очарованный берег» называется. И, значит, вот мои замечания сегодняшние, они на самом деле, чтобы я как-то не повторял свои прошлые тексты про Смитс и какие-то посты, они во многом базируются на постах из этого канала. Так вот там автор заядлый фэн Смитс, и он пишет о них буквально, ну, как бы мне кажется, в Телеграме лучше всех, и думаю, даже не только в Рунете. У него, например, готовится эссе о Смитс, и в числе прочего он для написания этой работы обратился к книге Дэвида Эдгертона «Взлет и падение британской нации». Так вот, через эту книжку автор канала анализирует Морриси как такого, что очень интересно, постимперского романтического националиста, тем самым, да, оспаривая репутацию молодого Моза как левака. И вот Морриси в таком свете ностальгирует именно по тому национальному проекту, что родился в развале империи и закончился условно на эпохе Тэтчер. Отсюда как бы и политические зигзаги, и как бы кажущаяся левизна, то есть, да, искренняя оппозиция к Тэтчер и неолиберализму, но с точки зрения пролетария. Однако рабочий такой вот пролетарский антитэтчеризм, да, он сам по себе не является же левым. Хоть пусть временами так казалось возможно самому Морриси, да, обращаясь к тому, что вот Юра упомянул. Например, британская социалка, да, вот за которую английские левые любят хвалить себя, вообще-то была в реальности создана консерваторами в 20-х. Но тут важно проговорить, что развили ее после войны именно лейбористы и серьезно-серьезно расширили. То есть автор, и в данном случае я, мы ведем к тому, что те политические решения, которые сегодняшней интеллигенцией часто считываются как левые и приписываются левыми, не являются таковыми сами по себе. И вот, эстетизируя быт рабочего класса, Морриси делал это скорее как националист, чем социалист. И если как социалист, то умеренно такого консервативного толка, такой blue labor, что называется. Ну, то есть, я не знаю, ну, такой, знаете, Эдуард Лимонов в Британии. Господи, я на завтра пожалею, конечно, об этом сравнении, как говорится, ну ладно. А я подмечу удачное сравнение как раз-таки с Эдуардом Лимоновым, потому что это признал, допустим, такой прекрасный журналист музыкальный, русский великий, это как Максим Семеляк, сравнив. Просто потому что, что Морриси, что Эдуард Лимонов, вся его проза из чистого личного опыта. Он делает, грубо говоря, искусство из своей жизни, в первую очередь. Ну, безусловно, да. Только, значит, Лимонов не такой, значит, неженка, он гораздо больше такой революционно настроен. Хотя нет, ну Морриси тоже, да, безусловно. Лимонов — это Морриси, который бы поехал на Фолкленды защищать Фолкленды. Но в остальном, да, очень много пересечений. Ну да, да. Ну, то есть, понимаете, в общем. Нет, Лимонов — это Морриси, который в итоге занялся сексом на пляже. Слушаем песню «Pretty Girls, My Graves», где как раз-таки говорится о том, что секс на пляже не состоялся у Морриси. Да, ну вот. И то есть, как бы получается, что? Тут интересно, да, природа ностальгии Морриси и... В этом смысле понятно, что Морриси ностальгирует как бы по временам, как бы просто дотэтчеристским, но он ностальгирует, в общем-то, достаточно, ну, по-националистически. То есть там, если глобализация порождает какие-то способы контроля, да, то как бы то Морриси просто ностальгирует по временам, когда вот не было этих способов контроля, и, соответственно, не было глобализированного мира. Собственно, поэтому сегодня вот он, у него выходило год назад, наверное, где-то интервью, может быть, менее года назад, выходило интервью, где в каком-то кинотеатре он там сидит, и он там говорит, что, значит, diversity — это тюрьма, вот. И все, значит, там сразу кидают руки к небу, старые фанаты, да что же он опять себе позволяет? На самом деле Моррис абсолютно последовательно, да, другое дело, что, возможно, у дорогих фанатов The Smiths случился миссандерстендинг Морриса. И это вполне понятно. Это вполне понятно, потому что действительно в давлении контекста 80-х годов, где Тэтчер права, и, значит, против нее там рабочий класс, часто это рифмуется с левой историей, ну, соответственно, как бы Морриси левак. Но это, конечно, не так. Пусть, опять же, как бы сам Морриси зачастую, а порой ошибался и тоже как-то себя причислял к левым. А вот, кстати, Джонни Марр, он действительно как бы никогда не был правых взглядов, он действительно левак, и как будто бы для него тоже не было очевидно вот эта вот идеологическая разница, такая очень нюансированная, мне кажется. И поэтому как будто бы он только вот уже там после распада Смитс стал расходиться с Морриси в политических взглядах. И кто его знает, возможно, это одна из причин, почему распались Смитс. Не знаю. Вообще, в теории могу, кстати, выяснить. Сейчас вот сам себе идею подал. Будет любопытно этим заняться. Юра, а ты можешь, кстати, вот что просто очень много Морриса сегодня, но вообще без Джонни Марра, понятно, да, этих песен прекрасных и вообще как бы гитар знаменитых, за которые многие люди, не понимая английского языка, любят The Smiths, не было бы. А можешь рассказать про вот как бы компонент творческий, да, Марра внутри группы The Smiths и вот, может быть, какие-то тоже песни, вот как ты тематически, да, привел в примеры из разных годов, которые были написаны Моррисе, да? Может быть, какие-то песни, которые очень важны вот в контексте разговора о Марре. Можешь что-то об этом рассказать? А, то есть хочешь, чтобы я сказал какие-то самые такие яркие моменты именно гитарные у Джонни Марра какие-то там, да? Да, может быть, какие-то песни, знаешь, где вот Джонни Марр максимально проявился как музыкант, может быть, какие-то закулисные моменты, которых я не знаю, да, где он отстоял какое-то свое видение. Вообще, вот его вклад в группу, потому что сейчас складывается впечатление, что группа с диктаторскими была полномочиями Морриса, да, но я так представляю все-таки как равноправный творческий тандем. Да, вообще, сейчас скажу, скажем так, если бы не Джонни Марр, не было бы группы Смитс. Если бы не Джонни Марр, скорее всего, Морриси бы суициднулся на самом деле, потому что и сам Морриси, сам первый тур говорил, типа, вот я сидел в своей квартире, страдал, чахнул, и пришел он, мой спаситель. Ну, конечно, так, в своем вайвальдском духе. Да, потому что Джонни Марр, как я говорил, типа, он, несмотря на свой юный возраст, уже имел 3 группы, имел хорошие связи. Именно он там взял, он собрал эту группу, нашел ритм-секцию прекрасную. Это Энди Рурк и Майк Джойс, который тоже очень важный вклад, на самом деле, очень сильно недооцененные участники. С Энди он дружил еще с детства, играл с ним в группах. Майка уже потом нашли. Вот, и как раз-таки в чем прикол? Почему Смитс не Битлз? Почему Смитс там не какая-то вот им просто группа? Смитс — это какой-то бизнес-проект на самом деле, потому что по контракту Смитс — это только Марр и Морриси. Вот, и когда был контракт, подписывали контракт с Rough Trade, на встречу поехали только Марр и Морриси. И написали Марр и Морриси. И сколько они получали? Помните, там уже был в суде выяснилось в 97 году, когда Смитс друг на друга подали в суды, что они получали Морриси и Марр по 40%, а ритм-секция получала по 10%. Вот, но именно Марр, на самом деле, это был главный локомотив и двигатель Смитс в плане именно бизнеса, в плане именно какого-то, как называется, забыл слово хорошее. Ну, короче, вот он был решалый. Деловая хватка. Деловая хватка, да-да-да-да. Он находил эти связи. Причем люди, которые становились менеджерами The Smiths, вот, например, первый его менеджер, он сделал менеджер Джо Мосс. Джо Мосс — это его такой покровитель, который, собственно, благодаря которому он знал, кто такой Морриси. Он прям сильно попросил Джо Мосса быть продюсером и менеджером Смитс, хотя Джо Мосс только управлял магазинами какими-то в Манчестере, очень сильно любил этого, и Джо говорит, я не поспеваю за амбициями Джонни, я не могу все реализовать, что он хочет. И Rough Trade то же самое говорили, типа, это очень пробивной человек. И в основном он был как раз-таки тем переговорщиком, который между Морриси и всеми остальными. Морриси был такой, всегда была такая стена такая, да? Он, в принципе, очень плохо относился к любым там контактам нежелательным. Но единственный контакт, который был желаем, это Джонни Марр. И как раз-таки, что называется, Морин Чепчина Урусуль Джонни Марр. Марр это влияние, собственно, делает. Вот. И Марр, на самом деле, как бы, при том, что это был, мне кажется, такой диктат, но помните такой сериал британский, извините, что опять дебри, Thick of It, середину нулевых? Я не смотрел. В гуще событий, где Питер Капальди играет. Не знаю такой. Это, короче, по сути, сериал про кабинет министров Великобритании, собственно, где показано, что главный не премьер-министр в Британии, а люди, с которыми, которые стоят за ним. И это как раз-таки вот герой Питер Капальди был такой решалый, который во все министерства врывался просто с криками, с матюками, и я вам сейчас устрою, блин, вы что позорите имя славного премьер-министра? И вот то же самое Мар относительно Морриса. Если Моррис был таким премьер-министром, если даже королевой, правильно сказать, да, то Мар был как раз-таки таким людям, человек, который выполняет всю черновую работу, человек, на котором все и держалось. Вот я об этом. Это касательно бизнес-стороны Смитс. Что касается музыкальной стороны Смитс, о, господи, сколько этих примеров. Дело в том, что Мар был диким новатором, и то, что Смитс изначально начинались как такой ностальгический проект джангл-попа, они, скажем так, говорили про влияние 60-х годов, группы The Birds. Отличная песня. Где звенят эти вот гитарки, вот эти прекрасные рикенбакеры, да, 12-струнные. Но впоследствии Джонни Марр стал тесно в рамках вот этого джангл-попа, и тем более вслед за Смитс стали все звучать как Смитс. Все инди-чарты Британии звучали как либо The Fall, либо как The Smiths, что сильно наскучило. И в 84-м году он составит шедевр, такой, который с чего начался наш подкаст «How Soon Is Now». Это был шугейз задолго до шугейза. Он создал такую вибрирующую стену звука своим, короче, и очень несмитсовская песня по духу, потому что, как бы, это такой, по сути, клубный бенгер, будем говорить. Тогда она очень часто играла в клубах, «How Soon Is Now», очень в диджей-сетах, но при этом Моррисе контрапунктом текст видел, как же ему в клубе неуютно, что он хочет уйти и домой, и там наложить на себя руки. Вот, и как раз-таки во многом желание расширить звуковую палитру Смитс со стороны Джонни Марра очень сильно ходило в контр с Моррисом. Моррис этого не хотел. И в 1987 году сказали, какая же причина распада была Смитс. Одна из причин распада была, говорит, что Джонни Марр хотел слушать какую-нибудь там Принца, скажем так, да, или там каких-нибудь новых хип-хоперов, а Моррис все еще настаивал, чтобы слушать каких-нибудь Херман Хэммитс 60-х годов, или вот эти гел-группы, там, типа Илькин, там, британских странных певичек из 60-х годов. Вот, то есть, если говорить какие-то прям сильные моменты Джонни Марра, я назову это, естественно, «How Soon Is Now», я назову очень такой «Shoplifters Overworld Unite», если послушать там последнюю часть, «Bridge», он уже там пародирует Брайана Мэя. То есть Queen в итоге не is dead, Queen is alive, хотя бы в гитаре Морриса, в гитаре Джонни Марра. Это офигительное соло. И самое главное, этот бридж, ты как Петя, как очень хороший барабанщик, и ты, Аркадий, как хороший басист, должны понимать, как там ритм-секция старается. Просто со слов там «Who put the world, a world on my shoulder and kicking it over?» И там просто каскада барабаны. И это уже просто, ну, Смитс, это никакой не инди-рок. Смитс, это ракешник такой в конце давали, просто. На самом деле, да, как бы инструментальная секция Смитса, я имею в виду именно ритм-секция, очень сильно недооценена, потому что на самом деле и в гитаре Мара, и в бас-партиях Смитс очень много фанка, просто он настолько сильно отбелен, вот мы об этом говорили в подкасте с Володей Завьяловым про брит-поп. Да-да-да. Просто он настолько сильно отбелен, что он не звучит как фанк, но вообще в основе вот эта любознательность Мара к другой музыке, она там чувствуется, просто как будто бы они с Моррисом были таким инь-янь, то есть вот Мар приносил что-то, допустим, черное, и может быть не только Мар, а как будто бы вот вместе с Моррисом в общем миксе это как-то отбеливалось. Но вот что интересно, то, что у Мара, мне кажется, очень, ну, интуитивное, я полагаю, но очень он такой чуткий гитарист к тому, с каким музыкальным языком он взаимодействует. То есть он не просто что-то где-то услышал, такой, о, вставлю это сюда. А может быть, он так к этому и подходил, окей, но то, как это, ну, звучало по итогу, было совершенно, ну, не компилятивного плана. То есть вот если взять песню «What Difference Does It Make?», то музыка Мара, в частности, в этой песне звучит очень роково. И он сам признавался, да, что, как и Моррисе, он вдохновлялся глэм-роком 70-х, но еще и блюзом. То есть той вот самой гармонией, да, на которой строились рифы там классического рока типа Led Zeppelin. Но если Led Zeppelin доводит блюз как бы до стадионного пафоса, то Мар, он работает, как бы скажем, ровно наоборот. Он отстраняется и от блюза, и от хард-рока. Вот зная, что после панка и постпанка старый рок-н-ролл и рок как бы утратили невинность, что ими уже невозможно чаровать развиваться так же, как в 60-х. Марк как бы отстраняется от громких таких мужественных аранжировок и ходов, да, и благодаря этому сохраняет витальность рока, какую-то его первозданную сущность, витальность старых рок-н-ролльных рифов, его риф качает. То есть отстраняясь, деконструируя рок, он как бы все равно сохраняет единственное важное, что в нем было. И при этом, вот что хочется заметить, мы вот с Саймоном Рейнольдсом, когда у него брал интервью, спорили о том, можно ли называть Смитс постмодернистами или нет. И, в общем-то, ну, мне как бы Рейнольдс сказал, что, ну, как бы у них постмодернистский подход, но при этом интенции очень серьезные. И он как бы в каком-то смысле прав. И вот тот же самый канал «Чаровный берег», он тоже очень провинциально замечает, что Смитс не занимались как бы постмодернизмом, да, то есть они не занимались деконструкцией ради деконструкции и какой-то иронией в виде насмешки над прошлым. То есть ирония для The Smiths, да, она у них есть, но это не разрушение, а вид такого эстетического напряжения, в котором как бы какая-то иная сторона жизни не отвергается и не уничтожается, а стилизуется. То есть они создают ценности, да, вот Смитс создают ценности, в отличие от постмодернизма. Да. То есть нечто красивое для них ценность. И сохраняют то, что было до них, то есть они это сохраняют в любом случае, рок-риф, например, с помощью создания вот такой эротической и нежной дистанции, где как бы противоположности не отменяют друг друга, а наоборот сливаются в единое эстетическое впечатление. То есть вот как сделал бы постмодернист? Он бы взял бы какой-то рок-риф, обнажил бы его до максимума и, допустим, как-то поместил бы в какой-то странный контекст. То есть как бы поиздевался бы над ним, да? Показал бы какую-то его несостоятельность. Мар делает не это. Он показывает, что да, рок-музыка как бы доходит до своей какой-то уже финальной точки, и вот-вот она случится. И случится она в том числе в Манчестере через группу Oasis. Но мы все еще любим, мы все еще любим ту музыку, поэтому давайте попробуем ее как бы реанимировать, понимая то, что вот играть Чистогана музыку 60-х уже невозможно, и поэтому он сохраняет этот рок-риф, но уже играет его именно на манер своего времени. Мне кажется, это очень важно. То есть вот как бы многие говорят про техническую сторону Мара, что вот он якобы играл там в стиле западного побережья США, вот как те же самые The Birds и Джангл Попперы, но значит делал-то агрессивно по-панковски. Но это не как бы проговаривает все тонкости его игры, как мне кажется. Да, и скажем так, заключение про влияние Мара на Смитса вообще... Очень хорошую фразу сказал Антон Серенков, белорусский журналист и писатель, которому принадлежит, собственно, мне кажется, лучший текст про Смитс на русском языке. Он же сценарист ролика на Broken Dance про Смитс. Он сказал прекрасную вещь. А почему вообще Моррисси прощался то, что он говорил? Почему прощались вот эти... Почему это фриковство прощалось? Почему прощались это тексты, довольно которые, ну... Все прощалось, потому что Джонни Марр. Потому что прекрасная музыка Джонни Марра была. Если бы ее бы не было, то... Тексты сами по себе, и Моррис сам по себе своими сказаниями был просто как ингородским дурачком. Я с ним абсолютно согласен. И не было бы сейчас Морриса без Джонни Марра. Потому что все, что есть, мне кажется, он сейчас живет на наследии Смитс. То есть, да, у него есть прекрасная сольная песня у Морриса, это, конечно, Undoubt, это никакого сомнения нет, но все равно все лучше он написал во время Смитс, все лучше написал Джонни Марр. Слушай, спасибо большое, что пояснил про Мара, потому что, как бы, я говорю, у меня вот складывалось уже по ходу подкаста какое-то впечатление, что без Морриса бы ничего не было, но теперь мы знаем, что и без Мара бы тоже ничего не получилось. Ну, потому что я больше поклонник Морриса, чем поклонник Мара. А, слушай, нет, ну это и понятно, наверное, интереснее, да, там, в подкасте, где мы все-таки какие-то, так сказать, словесные тезисы, да, вводим в разговор, интереснее обсуждать именно тексты песен, да, их посыл, какой-то контекст, в котором эти тексты появлялись, потому что все-таки музыку, да, и какие-то мелодические, ритмические вещи, их нужно слушать, их, что называется, лучше один раз услышать, чем тысячи раз пытаться объяснить. Давай тогда переходить, собственно, к некому такому, ну, финалу нашего подкаста. Ты сегодня очень много назвал песен. Ты сегодня очень круто как бы объяснил, какие темы затрагивались группой Смитс, как эта группа появилась на свет, и даже, в общем-то, почему эта группа исчезла. Почему ее, как бы, так скажем, период существования, он был очень яркий, но, к сожалению, краткий. Давай вот такой небольшой блиц, как бы я тебе задам три вопроса, а ты попробуй на них максимально кратко, вот буквально в 2-3 предложениях ответить. Но это вот такие, мне кажется, вопросы, которые мы просто вот за этот подкаст не успели разобрать. Тем не менее, ты, мне кажется, сможешь емко на них ответить. Ты готов? Я готов. Давай, самый мой первый вопрос. Как ты думаешь, какой альбом The Smiths самый лучший и почему? Субъективно говоря, мой любимый альбом Strangers Here We Come, потому что Same. Это пик творческих способностей Джонни Марра, драмы в песнях Smiths, когда это уже не просто инди-группа, это группа мирового масштаба, причем мировой масштаб теперь проявляется не какая-то типа красивая эмоция, а эмоция трагичная, потому что все пропитано смертью. Death at One Elbow, Death of the Disco Dancer, песня Last Night I Dreamt What Somebody Loved Me тоже про такое предсуицидальное состояние человека, который отчаялся от одиночества. Это все, конечно, очень так выворачивает. Я очень редко слушаю альбом, потому что он, что называется, gut-wrenching. Он просто, он слишком сильный. Это как второй альбом Sweet Dogman Star, который очень сильно, это тоже, если говорим про влияние Smiths, вот очень сильно вот на Dogman Star слышно влияние Strange Ways Here We Come. Это, а что говорится, конечно, объективно, вообще все называют Queen is Dead. Я могу это понять, да. Это альбом, о котором просто хорошо пишется, потому что он еще так прекрасно встраивается в эту английскую традицию альбомов, потому что там Моррис изображает себя. И Рэй Дэвис из Kings, там у него появились тексты типа «Frankly, Mr. Shankly». «Frankly, Mr. Shankly, this position I've held». Или «Vicar in a Tutu». Песни посвящены этим британским эксцентрикам, которые уже воспевал Рэй Дэвис на своих альбомах 60-х годов, и потом уже будет воспевать какой-нибудь Дэймон Алберн уже в более худшем виде на альбомах типа Great Escape или Modern World is Rubbish. Ну, извините, фанаты Blur, я не очень люблю Дэймона Алберна. У нас тут солидарность на троих. Yeah! Oasis, ребята. 100%. На самом деле, все фанаты говорят, нет ничего лучше слушать, чем компиляцию бисайдов. Как раз-таки была такая группа Smiths, она группа очень щедрая, и помимо того, что она вот возродила традицию бисайдов, это то есть, что такое бисайды, вот ты одиночная пластинка, сингл, где есть на одной стороне хит-сингл для радио, а на обратной стороне песенка, которая такая добавочная, которая обычно, допустим, музыканты записывали какой-то, берут самый слабый материал. Дело в том, что Smiths помещали туда самый сильный материал. И таким материалом, например, House on the Now был бисайдом. Бисайдом к песне William, It Was Really Nothing. Который, в свою очередь, пересказ пьесы Билли Враль, Билли Лайер, Кита Уотерхауса. Это его еще одно влияние, большое пьеса. Так вот, каждый фанат скажет, что нет лучше альбома Смитс, чем компиляция синглов и бисайдов. Типа, пусть будет Louder Than Bombs. 20 песен, где-то там 20 с лишним песен, которые звучат, ну, даже на мое ухо, вот именно как тексты, как песни, как какие-то маленькие пьески, как что-то еще. Ну, 100 раз лучше любого студийного альбома, где на самом деле хватало какого-то именно заполнителя. Особенно на первом альбоме, который на самом деле не любит ни Морриси, ни Марк, сказать, что и по продакшену, по каким-то песням мы немножко запороли. Meat is Murder — прекрасный альбом, я считаю, но что-то он какой-то немножко... Meat is Murder — хороший концептуальный альбом, где Моррис немножко, скажем, называется, добавляет какие-то яйца, в плане того, он становится очень злым. Злым становится на мясную индустрию, злым на образование мачетовское, злым на Тэтчер. Короче, вот таким прям злой-злой-злой. Но Queen is Dead — это такой альбом, вот именно что прекрасно строящийся такую английскую традицию. Это как классический британский альбом, который потом уже пытаются сочинить уже там и Blur начинают сочинять, и Libertines. Это такой... И Arctic Monkeys на вот первый альбом, мне кажется... Если, кстати, очень хороший параллель. Первый альбом Arctic Monkeys — это Whatever People Say About Me, Whatever I'm Not называется. Это, кстати, тоже из пьесы конца 50-х британского рабочего класса Saturday Night or Sunday Morning, где очень злой-злой на окружающий мир герой говорит, что обо мне люди говорили, я им не являюсь. Да, спасибо за краткий ответ про лучший альбом The Smiths. По-моему, ты назвал даже больше альбомов, чем группа имеет в своей дискографии. Второй вопрос. Смотри, сегодня мы очень много говорили о том, насколько Морриси был депрессивным, тонко чувствующим мир юношей, и действительно это отразилось на как бы музыке Smiths, и в принципе музыка Smiths скорее, да, меланхолично-романтическая. Я бы ее описал так, по большей части, хотя есть, конечно, и исключения. Но вот если мы говорим про тексты, то очень часто внутри такой меланхоличной мелодии сокрыт такой чисто британский юмор. Назови, пожалуйста, на твой взгляд, самую смешную, вот просто до усрачки смешную песню The Smiths, вот с которой ты постоянно как в первый раз смеешься, если ее слушаешь. Ну да, во-первых, скажу, что британский юмор, британский цинизм это, в первую очередь, такая, скажем так, щит, это защита англичан, в принципе, от какой-то критики по отношению к себе, когда ты критичен и самокритичен по отношению к миру и к себе, то ты, что называется, пуленепробиваемый. И Морриси в этом плане, конечно, лучше всех. Прости, что я процитирую Кристофера Нолана, но в его фильме «Довод» есть один единственный реально смешной момент на весь фильм, когда, собственно, герой Майкла Кейна подходит этот американский ЦРУшник, да, и он говорит, у вас, британцев, нету монополии на снобизм. И Майкл Кейн отвечает, монополии нет, но у нас контрольный пакет. Ох, же эти англичане, господи, как жалко, что я не как вы. Вот, и что касается самой смешной песни до усрачки Смитс, ой, слушай, мне Да, блин, да мне каждая песня, даже песня самая трагичная, кажется смешной до усрачки, просто потому, что Морриси все еще жив. И даже если он как бы поет «Как я хочу себя убить», он все еще как-то жив и миллионер. Ну, кстати, не факт, что миллионер. Там недавно вышла информация, что Морриси, значит, распродает все права на вообще бренд Smiths. И, ну, не факт, что у него все так уж хорошо. Хотя явно он, ну, не живет плохо. Да-да-да. Кстати, вопрос о том, какая это такая очень тонкая душа. Тонкая душа, которая уже на первом году существования Smiths очень хорошо считал деньги и сделал так, чтобы бухгалтером Смитс была его мама, если что. Поэтому все доходы распределялись в сторону его сыночка. Поэтому и в суд подали в ритм-секции. А кто оберегал это такую, что называется, кормушку Смитс? Конечно же, это мамочка Морриси. Вот. Он прекрасно считает деньги, он прекрасно знает выгоду. И вот и такое себе. Это тоже вот этот факт, который ты в голове держишь, очень смешно слушать потом уже тексты такие щепетильного характера, типа «Half a person», которые очень трагичны, на самом деле, песня как раз-таки такого юноши-неудачника, который пытается хоть кому-то просто примкнуть. «Do you have a vacancy for the back scrubber?» У вас есть вакансия для чесателей пяток? Вот он примкнул к какому-то женскому обществу христианскому. Настолько же, типа, меня мальчики принимают, девочки хотя бы примите. Эта песня считается самой лучшей песней Смитс вообще фанатами, «Half a person» и «B-side», которые Морриси до сих пор играет на сексуальных концертах. И это... должна была приехать в Белград 8 июля. Весь был оклеен афишами. И какой же я дурак, что вообще концерты Морриси — это лотерея. Вы знаете такую статистику, что каждый пятый концерт Морриси по статистике отменяется со времен Смитс. И только что-то как чем старше он становится, тем чаще они отменяются. И реально, вот я думаю, блин, господи, я в момент, когда только вот Смитс появился, я сразу же все свои кровные выложил на этот билет, забыв об этом факте. Я еще помню, вспомнил факт из его биографии, что больше всего люблю на свете своих фанатов из Мексики, Италии и Сербии. Я думаю, ну он не может нас обмануть, потому что он приезжал в Сербию как-то, не занят уступа. За день до концерта просто куча людей уже ходила в майках Смитс, блин, и просто отменено. А деньги не вернули, да? Деньги вернули, слава богу. Морриси со своими деньгами остался, полетели организаторы. Там пункт по контракту, типа, что я отменяю концерт, это не моя вина, это ваша вина. Типа вы там что-то там, не знаю, как это плохо пахнете. Вот, и короче, я просыпаюсь на следующее утро после отмены концерта. Все афиши Морриси испачканы просто сербскими оскорблениями. Я такой, да, надо свою еще там по-русски. Короче, значит, лучшая смешная песня для меня «Rubber Ring», просто потому, что она ломает пятую стену, и Морриси буквально в последней строчке куплета второго такое, типа, чуть увеличивает громкость на микрофоне, и буквально тебе в ухо говорит: «So you hear my voice in my head, so think of me kindly». То есть я у тебя в голове, пожалуйста, про плохого, про меня не думай. Вот. Песня каски про токсичное отношение фаната с творчеством Морриси и в целом любой группы. Я от себя, да, только добавлю, что я тогда, ну, не могу, чтобы на подкасте эта песня не прозвучала. Это моя самая смешная песня Смитс, хотя, ну, она супер попсовая, но тем не менее «Big Mouth Strikes Again», конечно. Потому что панчлайн про «Я теперь понимаю, что чувствовала Жанна Д'Арк», Жанна Д'Арк со своим римским носом, мне до сих пор кажется очень смешным. Там очень прикольно тоже после этого, типа, что чувствовала Жанна Д'Арк, когда была на костре, и когда в ее ушах плавился «Волкман». Это редкий вообще случай для Морриси, что какая-то предмет современности, на тот момент это были портативные плееры, попали в строчку Смитс. А Смитс же были такие ретрограды, у них же там все старые фурнитуры, старые дома, вот, и все старое, и даже слова старые, слово «this charming», «charming» уже давно никто... Думаю, поэтому и попало, потому что это, конечно, ну, он же горит, Волкман, да, то есть он ретроград, опять выступает здесь как ретроград, что все эти ваши тики-токи в аду пусть горят, вот так, ага, вместе с Жанной Д'Арк. Да. В чем он не прав? «Hang the DJ, burn down the disco». Отлично. И третий вопрос про наши уже широты. Как я в начале подкаста обмолвился, группы «Кино» бы не было без The Smiths. Ну, сейчас просто вот одну песню, там, блин, две, да, подряд включим, просто сравните. Верь мне, и я сделаю все, что ты хочешь. Ты часто проходишь мимо, не видя меня. И вот смотри, теперь задаю такой вопрос. Вот извиняюсь, может быть, кому-то покажется несправедливым, что я выбрал вот такую, как бы, да, рамку, левый и правый фланг, там, подберите по свой вкус, но вот от «Кино» до «Буерака», да, выбери, пожалуйста, какая группа из певших когда-либо на русском языке тебе кажется наиболее качественным, наиболее правильным, наиболее, не знаю, приемлемым продолжением того, что делали Смитс, или каким-то, какой-то попыткой повторить Смитс, да, но только вот не эпигонской, не скопировать, а вот именно действительно оригинально прочитать. Так же, как Смитс, да, очень много, как мы сегодня выяснили, переработали внутри своего творческого механизма, да, музыки, которая была до них. Вот есть ли, на твой взгляд, самая лучшая отечественная группа или просто группа, которая пела на русском языке, но не из России, там, может быть, да, которая каким-то образом смогла сделать то же самое с творчеством Смитс, творчески и интересно переработать его? Сейчас скажу ответ, за который меня все побьют. Я сказал, моя неудавшаяся группа могла быть лучшим русским аналогом за Смитс. Ответ в стиле Морриси. Не, а почему нет? Давай так, мне этот ответ будет больше импонировать, чем Буйрак или Кино, при всем уважении. Ладно, я скажу здесь, который меня еще побьют больше, особенно фанаты Коньковского поп-панк-сцены, группа «Соломенные ноты». Чисто не текстово, не музыкально, но идеологично. Канал «Очарованный берег» как раз-таки прекрасно провел параллель, что Морриси и Борис Усов чувственно... Нет, даже неправильно слово «чувство», там разные чувства, конечно. Но, тем не менее, они такие вот сентиментальные ретрограды, очень радикальные романтики, которые просто нет, не было таких вот в России, на самом деле, таких вот людей. Усову не повезло родиться в России в 90-е, да и он не хотел, на самом деле, быть кем-то вроде большим. Но вот по чувственности именно восприятие мира и что вот старый порядок лучше нового... И как бы, но при этом все равно вот это состояние какого-то противоречия. Лирика Усова, на самом деле, очень параллелится с некоторыми текстами Смитса сольного Морриси. Не знаю, это, конечно, мне надо пояснять, но пояснять долго-долго-долго. Возможно, я сам сейчас сказал и, может, откажусь от этих слов буквально через 15 минут. Но пока то, что у меня сейчас на душе. А если мы говорим музыкально, то, конечно же, ростовская группа «Элен» из 80-х. Ростовская группа «Элен» стала потом спутником «Восток» в 90-е. Очень любила звук Манчестера. Причем в рамках «Элен» они играли как раз-таки «Смитс». В рамках «Спутник Восток» они уже там какой-то более модный Манчестер, уже там «Из Перл Карпетс» скопировали «Шарлатанс», «Стоун Розес», «Хэппи Мандейс». Вот, это прекрасная группа была, очень оцененная. Потом, естественно, Ростов — это родина группы «Моторама». И какие-то первые вещи вот это с альбома «Элпс», например, ну чем-то «Смитс» напоминали. Вот, что касательно звука, на самом деле, да господи, чуть не третья «Инотека» играла в звуки Смитс. Ну, полно групп, вот новой вот этой думерской волны, которая не только Joy Division и Cure, но там и Смитс подражают. Я думаю, Петя может, наверное, там перечислить какие-нибудь, там, кто он знает. А что касательно, давайте вот я расскажу, вот буквально, вот топ-3 русских песен, которые могли бы быть написаны Морриси. Первое. Людмила Сенчина «День рождения твой не на праздник похож». Очень морисеевский текст. Про то, как, типа, очень уныло девушка и парень справляют день рождения. Это вообще одна из моих самых любимых песен, которая до сих пор у меня в сердце отзывается таким. И спета таким очень тоненьким голосом, буквально как у Валентины Толкуновой. Вот если бы Морриси жил в России, мне кажется, он бы слушал вот этих советских эстрадных певиц, но не всех, если там не Диту Пьеху, и ла-ла-ла, нет, он пел каких, там очень много таких сентиментальностей, такой плохой женской доли, да, этой трудной женской доли, тоже бы воспеватель, ну, Алла Пугачёва, естественно, он бы все это слушал, особенно слушал, мне кажется, Людмилу Сенчину и песню «День рождения твой не на праздник похож». В этот день никого ты в свой дом не зовёшь, впрочем, как и я, в жизни, как обычно, нет гармонии. Второй песни такой, «Желтый мальчик». Группа 80-х «Фаня», она из московской тусовки группы «Ночной проспект». У них был сайт-проект «Фаня». Они с какой-то девчонкой записали всего лишь две песни. «Желтый мальчик» — это песня про мигранта в России, который, по-моему, из Вьетнама, когда, скажем, был советско-вьетнамский обмен. Ну, вообще, как там, в одну сторону из Вьетнама, только Советский Союз. Вот, и о том, что «Желтый мальчик, ты приехал сюда, чтобы жить». Но ты ищешь укрытие от ночных самолетных стонов, в этой жизни тоже нужно. Короче, это попытка поговорить с этим желтым мальчиком, что здесь жизнь будет еще хуже, на самом деле, чем у тебя на родине. Это очень сильно, конечно, параллелится с «Bengali in a Platform» и с «Asian Rat» Морриси. Пусть будет, знаете, еще панковская группа, а все-таки Морриси на самом деле панк. Он, скажем так, это продукт панк-эпохи. Пусть будет группа «Юго-Запад» питерская, раздолбайская, с песней «С чего ты решила, что я фашист?» решила, Абсолютно тоже. Моррис мог бы и сейчас такое спокойно спеть. Очень часто забывают, что Queen is Dead — песня. Это же, по сути, такое продолжение God Save the Queen, собственно, Sex Pistols. Но где Sex Pistols бросали какие-то лозунги, это был такой агит-проп, что называется, да? Морриси больше какие-то там образы, да, то есть помните там типа «Вижу принца Чарльза в дамской сумочке и в платье», что там «Я врываюсь в дворец Елизаветы с гаечным ключом и ржавой губкой», «А», она говорит, «Я тебя знаю, ты тот, кто плохо поет», она говорит, «Это фигня, ты еще сейчас услышишь, как я на пианино играю». Тоже очень такой рейдейвский текст, такой очень кэмповский. Вот в смысле, что Морриси — это, на самом деле, большой панк. И текст он свой строит панк, и заголовки крикливые абсолютно в духе панка. Вот эти топ-3 песни. Еще раз перечисляю. «Фаня, желтый мальчик», Людмила Сенчина, «День рождения твой», на праздник похож. И группа «Юго-Запад», с чего ты решил, что я фашист. Если на нас оскорблю группу «Буйрак», я говорю, «А как же мы? Мы же пишем в стиле Морриси». Нет. Слушай, я сегодня понял, что все-таки между Лимоновым и Морриси действительно много общего, вот, потому что с чего ты решила, что я фашист, так, в принципе, могла бы называться, ну, может быть, ладно, называлась бы она еще интереснее, но, по сути, так могла бы, да, как бы выглядеть какая-нибудь книга Эдуарда Вениаминовича, то есть, в общем-то, на самом деле, да, мы выяснили, что если мы будем, как бы, анализировать все вот контексты, да, в которых существовала эта потрясающая группа, в которых она писала свои великие песни, мы увидим там гораздо больше интересного, гораздо больше каких-то глубинных, так сказать, подводных течений, которые, как мне кажется, вот без понимания, без знакомства там, да, с большим количеством каких-то книг, литературы по теме, они проходят мимо русского слушателя, проходят мимо русского меломана. Я еще раз тебе, Юр, благодарен за то, что ты к нам сегодня пришел, все это рассказал, потому что еще раз, даже я, хотя не задавался никогда такой целью, но даже я всего этого, мне кажется, не знал и не узнал бы без тебя. Надеюсь, нашим слушателям тоже сегодня много чего интересного ты рассказал. Да, 100%. Спасибо, Аркадий, спасибо, Петя. Я очень сильно извиняюсь за то, что, ну, просто, извините, дал себе... А я же даже не рассказал, и я только четверть рассказал, чего хочу на самом деле. У меня столько еще историй, но, может быть, как-нибудь, не знаю, встретимся. Будет такая возможность. Ты в Питере живешь, ты, Петя, в Владивостоке, я в Белграде. Ну, может, где-нибудь соберемся на том же концерте Морриси. Может, Даст или... А лучше Оазис. И выпьем по пивку, и там поговорим про Морриси и про Смит. Обязательно, обязательно. Для меня это лучшая точка подкаста, да? И диктофон поставим, и это выложим без купюры, и там нас везде запретят, естественно, и куда-нибудь улетим жить с Морриси, блядь. Пока. Ну, в общем, и наших с вами слушателей мы также отправляем в потрясающую страну, в Морриси-ленд. Да, друзья, отправляем, в таком случае и вас, желаем вам отправиться в вояж в Морриси-ленд. Там безопасно, никто не обидит, все будут только ныть. Близко русской душе, но исключительно, конечно, в хорошем смысле мы в этом профессионалы. Вот, Юра, тоже скажу от себя большое спасибо, что пришел и рассказал все так, как я даже в некоторых биографиях сторонних от Смитс про эту группу не читал, ничего не слышал. Думаю, это один из самых исчерпывающих разговоров и один из самых богатых разговоров о группе Смитс на русском языке. Подписчики, скажите, пожалуйста, так это или нет в комментариях к подкасту. И всем до скорых встреч. Услышимся, друзья. Пока. До новых встреч, ребят, пока.